Каким образом? Он выследил вора и сбил его, потом притащил в деревню на площадь, потом схватил кол, такой, какими делают лунки для посадки зерна, и проткнул ему барабанные перепонки. Ну а дальше? — запинаясь, спросил я. — Дальше больше никто в Баганду не воровал кофейные зерна. — С ним кто-нибудь был? — Нет, он был один. Макс Бем никого не боялся. Заявиться в одиночку на площадь лесной деревни и в присутствии Мбака пытать их соплеменника. Смелости Бему было не занимать. Жозеф продолжал. Через год Бем вернулся. В этот раз он приехал инспектировать алмазные шахты. Снова по поручению Бокассы. Алмазные жилы залегали за территорией большого лесопильного завода на краю джунглей. Ты знаешь, что такое густой лес, хозяин? Нет? Поверь мне, он и вправду очень густой. Жозеф округлил руки, изображая контуры деревьев. Его «ррррр» грохотало, как кавалерийская атака. Но Бем не боялся. Бем никогда не боялся. Он хотел пойти на юг. Он искал проводника. Я хорошо знал лес и пигмеев. Я даже говорил на языке пигмеев Ака. Бем выбрал меня. На территории алмазных приисков есть белые? Только один. Клеман. Совсем сумасшедший тип. Он женился на одной из Ака. Он не имел никакой власти. Все было в полном беспорядке. Значит, в этих жилах находили красивые камни. Самые красивые алмазы в мире, хозяин. Стоило только сунуть руки в болото. Для этого Бокасса и послал Бема. Мконта пронзительно хихикнул. Бокасса обожал драгоценные камни. Жозеф отхлебнул еще кофе, потом уставился на мои круассаны. Я придвинул ему тарелку. Он продолжал с набитым ртом. В том году Бем задержался на целых 4 месяца. Сначала поиграл в хлопни негра. Потом организовал по-новому работу на прииске. Поменял технику. Он делал все как надо, можешь мне поверить. Когда начался сезон дождей, он опять уехал в Банги. А потом каждый год приезжал в одно и то же время. Приехал вас проведать, как он говорил. Это тогда он использовал кусачки. Ты знаешь эту историю, хозяин? На самом деле про клещи люди многое приврали. Я видел это только один раз, в лагере у лесопилки. И наказал он так не вора, а насильника, одного подлеца, который изнасиловал девочку и бросил ее в лесу умирать. Расскажи, как все это было. Отвращение на лице Мконты стало еще заметнее. Он взял второй круассан. Это было страшно. Очень страшно. 2 человека держали убийцу, прижав его животом к земле и подняв его ноги вверх. Он смотрел на нас, как зверь, попавший в капкан. Он тихонько вскрикивал, словно ему не верилось в то, что с ним происходит. Тогда пришел Нгакола с огромными кусачками в руках. Он раздвинул их и разом зажал в них пятку преступника. Хрясь! Тот тип как закричит! Кусачки сжались еще раз, и все. Сухожилий как не бывало. Я видел его ноги, хозяин. Это невозможно поверить. Они болтались на лодыжках. И кости торчали. Кровь повсюду. Рой мух. Вся деревня замерла. Макс Бем стоял рядом. Вся рубашка в крови. Лицо бледное, все в поту. Правда, хозяин, я никогда этого не забуду. Потом, не говоря ни слова, Нгакола пинком перевернул того человека. На спину взял кусачки и отхватил ими то, что у насильника было между ног. В горле у меня стоял ком. Значит, Бем был таким жестоким? Он был грубым, это так. Но по-своему справедливым. Он никогда не вел себя как садист или как расист. Макс Бем не был расистом. Он не презирал черных? Нет, конечно. Бем был негодяй, но не расист. Нгакола жил с нами и нас уважал. Он говорил на санго и любил лес. Не говоря уж об этом самом. О чем? О бабах. О постели. Бем обожал черных женщин. Жозеф замахал рукой, словно обжегся, едва подумав об этом. Я продолжал свои расспросы. Бем воровал алмазы? Бем воровал? Никогда в жизни. Я ж тебе сказал, Макс был справедливый. Но он ведь руководил незаконной торговлей Бокаса, разве нет?